акт 21. «Нет, ты слышала?» И два женщины обменялись быстрыми кивками, как Ельруна принялась эмоционально делиться с давней знакомой. «Политически важный союз!» С возмущением всплеснув руками, эльфийка плюнула в ту сторону, куда пятился Костеруан. «Хорошо, я подстраховалась! Радхада с ним отправила!» И лукаво улыбнувшись, Ельруна поинтересовалась. «Апельсинового сока хочешь?» Светка, широко распахнув глаза, обернулась к довольно хмыкнувшему Савелию. Но тот лишь плечами пожал, а потом прошептал девушке на ухо. «А ты думаешь, почему Костеруан ее так боится? Опасная женщина!» «Да ладно, не наговаривай!» Повернувшись к паре, рассмеялась хозяйка Медной горы. «Я б такого мужа в камень обратила, а Ельруна кочергой погрозила и на 200 лет прочь отослала. Добрая душа! Небось, еще зайца ему вернула!» Вспомнила горная царица о цели своего приезда. «Да как же! Обойдется! Опять начнут, как мальчишки, мериться, кто круче и что! Вдовой в отцвете лет становиться не дождется!» Снова разбушевалась Ельруна. «Сама за зайцем присмотрю. В конце концов, муж он мне или нет? Пусть его сердце у меня и хранится». «Тоже верно», — почесав с умным лицом щеку, одобрительно кивнул Савелий. «Так мы это, полетаем пока?» «Вот уж нет. Слезайте, я сейчас пирогов напеку с грибами, чайку замутим. Или вы голодные?» Тут же засуетилась эльфийка. «Эль-Расул скоро подойдет. Он к другу своему, овощелюду, в гости пошел». В избушку Светка зашла как к себе домой. Не было у нее такого чувства, что она здесь гостья. Баюна потискала, Ахтуну кивнула и кинулась помогать Ельруне. Зато Савелий с Финистом и горной царицей уселись за столом. Мужчины даже начали переговариваться о чем-то незатейливом. «Ты мне вот что скажи», — заговорщицки зашептала эльфийка. «Зачем всю эту неразбериху с поцелуями придумала? Я же от воды живой проснулась, только глаза еще открыть не успела». «Ну, это просто запасной вариант был, поцелуй любви», — принялась объяснять Светка. «Мы же точно не знали, как вас разбудить. В сказках поцелуем обычно пробуждали. Но Костеруан на любовного супруга не тянул. Финисту позволять вас целовать без вашего согласия как-то неправильно было. А про поцелуи я уже ляпнула. Вот и придумала, пусть внук целует. Он-то точно любит?» «Да, это ты хорошо все продумала. И воду свою дала, и Финиста ко мне не подпустила. А то возомнил бы себя спасителем». «Но он ведь и правда вас пытался спасти, в отличие от Костеруана», — вступилась Светка за ясного сокола. «Да, он, конечно, молодец. Но одно дело пытался, а другое поцеловал и оживил. Тут уж хочешь или нет, а надо сразу «да» отвечать. Зато теперь я еще подумать могу, посомневаться». Светка, понимающе угукнула. «Посомневаться — это правильно, подумать тем более». «Молодой он, горячий!» Вроде бы просто рассуждала, но заодно и навязчиво советовалась Ельруна. «И ведь простой оборотень!» — Костеруан прав. «Даже если в живой воде искупать, все равно дольше 200 лет не проживет. Состарится. Опять оплакивать». Женщина вздохнула да так тяжко, что Светка сама расчувствовалась. «У меня в сумке яблоки есть молодильные. Если Луи попросить, он из них 3 яблоньки вырастет. С яблоками подольше же продержаться выйдет?» «С яблоками да живой водой заживем!» — обрадовалась Ельруна и кокетливо стрельнула глазками в сторону Финиста. «А ты проси у меня в награду что хочешь. Любое чудо! Если мне самой не по силам, найду того, кто сотворит. Ты же не только меня, ты внука моего спасла!» «Да...» Светка сначала замялась и уже было решила от всего отказаться, но потом вспомнила недавний разговор и, смущаясь, попросила. Мне бы избушку, как у вас, но достраиваемую и с пустотой волшебной запечкой. Ну и местечко тут в лесу, неподалеку. Давай сразу две избушки, от широты души предложила Ельруна. Родителей сюда переселишь, если захочешь. Или Савелия отселять будешь иногда, когда надоест. Девушка хихикнула, покосилась на своего оборотня и помотала головой. Не, это вряд ли. А вот родителей сюда перевести было бы здорово. Здоровье бы им вернули. И с внуками помогли бы, хитро заулыбалась Ельруна. И с внуками бы помогли, согласилась Несветка, опять покосившись на Савелия. За пирогами зародились намеки на начало плодотворного диалога о благоустройстве зайцев. А когда вернулся Эль-Расул, организовалось две активно беседующих компании. Ну и в итоге, оставив Ельруну с хозяйкой Медной горы, которую она ласково называла Малашей, молодежь решила перебраться на корабль. А уже там, слово за слово, и в итоге друзья решили найти и навестить Мариэль, благо зеркало можно было использовать как навигатор. Только Финист вернулся в избушку к женщинам. И об отлете предупредить, и с сундуком, если надо, помочь. А друзья, долетев, убедились, что предводительница лебединой стаи неплохо устроилась в приморском городке вместе с любимым мужем, будущим князем. Мало того, там же обустроились и Элизель с расколдованными братьями. Правда, у бывших лебедей сразу после спасения возникли бытовые сложности. Они не привыкли постоянно быть людьми, не умели добывать себе еду, не умели общаться с другими человекоподобными, у них даже своего дома не было. Но им повезло, муж Мариэль забрал их к себе в дружину. И теперь они учились стрелять из лука, метать копья и сражаться на мечах. А Элизель активно отбивалась от поклонников, потому что ни один ей не нравился. Эль-Расул сначала просто повздыхал, но потом, приободрённый Светкой, развил кипучую ухаживательную деятельность. Однако первое время он постоянно сомневался в советах подруги. «Ты уверена, что музыка под окном — хорошее решение?» «Конечно. Элизель еще не спит, я проверила. Заинтересуется, выйдет на балкон, тут ты и споёшь песню». «Я не умею петь!» «Глупости!» Под строгим взглядом девушки эльф тут же вспомнил, что вообще-то он все умеет, и смиренно отправился распевать серенады, надеясь заполучить поцелуй, а не тяжелый горшок на голову. Ведь с цветами до этого очень неплохо вышло. Через неделю тайные встречи превратились в явные. Ну и вскоре стало ясно, что пора официально свататься. Вот только Эль-Расул по трудоустройству и наличию жилплощади недалеко от бывших лебедей ушел. Однако эльф вовремя вспомнил о подарке, сделанном ему хозяйкой Медной горы. Горсть самоцветов мгновенно превратила его из старого знакомого в очень даже конкурентоспособного жениха, которому благоволила переборчивая невеста. Не зря серенады под ее окнами распевал и цветы дарил. Братья посовещались, подумали и согласились. Но при условии, что Эль-Расул останется жить в их городе. Так что Светка с Савелием сначала отвезли счастливого жениха к бабушке, а потом вернули невесте. И даже погуляли на свадьбе вместе со счастливой Ельруной и вполне довольным Финистом. Как эти двое оформили свои отношения и оформили ли их вообще, Светка спрашивать не стала. Пусть сами разбираются, ей собственной личной жизни хватало за глаза и уши. Добрая Ельруна подарила девушке два яйца размером чуть больше страусиных. Высиживать их было не нужно, но со зреющими внутри избушками полагалось ежедневно общаться, дать имена, по ночам укутывать в теплые пледики и вообще ухаживать. «Чем больше заботушки вложишь, тем умнее вырастут. Чем больше времени с ними проводить станешь, тем связь между вами будет крепче», предупредила Светку Ельруна. Вот девушка и старалась. Да и Савелий не отставал, тоже воспитывал. Про небо малышам рассказывал, про полеты. Так что неудивительно, что в назначенный срок из яиц проклюнулись не простые избушки на курьих ножках, а крылатые. И крылья у них были довольно внушительные, а не просто для красоты. «Гусиные, что ли? Не пойму». Долго удивлялась Ильруна, разглядывая новорожденных и покачивая головой. «Ну, вашей семье крылатые дома — то, что нужно», — признала она в итоге. «У вас финист тоже крылатый?» — не удержавшись, напомнила Светка. «Это да, крылатый, соколик мой», — тут же заулыбалась эльфийка. «Но нам пока и в моей избе не тесно. Вот когда Эль-Расул начнет правнуков в гости завозить, тогда и подумаем». Светке же пока было не до правнуков. Ей даже не до детей было. И на процесс их изготовления не всегда сил хватало. Так они с Савелием изматывались, воспитывая и взращивая свои избушки. Иногда им помогали то финист, то Ильруна, то ненадолго забегающий в гости Луи. У овощелюда с дриадой на осень запланировалось потомство, и парень очень переживал, какое оно выйдет. Однако большую часть времени пара занималась своими домашними питомцами самостоятельно, вместе или по очереди. Росли избушки довольно быстро, можно сказать, не по дням, а по часам, но за ними при этом требовался глаз да глаз, причем с крыльями. А то так и норовили улететь в разные стороны, заблудиться и плакать, сидя на ветках, звать хозяев. Поэтому Светка буквально через день сначала через зеркало разыскивала малышей, потом отправляла Савелия на поиски, и тот возвращал потеряшек. Вскоре ветки избушек выдерживать перестали, но летать те все равно рвались, так что пришлось отправляться в путешествие. Впереди корабль, за ним два любопытных крылатых домика-подростка. «Прямо стая!» — с легкой завистью прокомментировала Мариэль, когда Светка с Савелием снова прилетели к ним в гости. «Удобно!» — согласился Эль-Расул, мечтательно закатив глаза. «Как только захотели, сразу с собственным домом навстречу приключениям». Правда, судя по его округлившемуся красивому личику, сам эльф с приключениями решил завязать. Спокойная семейная жизнь его устраивала гораздо больше. И как все счастливо женатые, он постоянно внушал паре, что надо где-то осесть, зарегистрировать их союз и начать думать о детях. «Браслет из тебя я просто так снять не могу, пока 3 года не пройдет», — как-то признался он Светке. «Но как только выйдешь замуж, они сами исчезнут». «У нас с тобой теперь есть связь гораздо крепче. Дружба называется», — рассмеялась на это девушка и щелкнула Эль-Расула по носу исключительно нежно. Украшения Светке совсем не мешали, а вот крылатые стайные домики очень нравились. «Приземляйся где хочешь, живи сколько хочешь, а потом дальше лети мир смотреть. Красота!» Так они и летали до самой осени. Девушка и про свои мечты об огороде забыла, и про одомашнивание дерезы. Но когда стало холодать, вспомнила. «Мы с тобой как две стрекозы», — похихикала она, подлетая к чуть разросшейся избушке Ильруны. Поляна превратилась в огород, по краям которого росли 6 яблонь. 3 с молодильными, значит, еще 3 с обыкновенными. Отдельно заботливо огороженная красовалась луковая грядка, на которой, скорее всего, жили родственники Луи. А вот самого овощелюда видно не было. Наверняка у своей дриады последние деньки проводил, пока та на зиму в спячку не ушла. Потомства тоже заметно не было. А то Светка себе уже нафантазировала луковые деревья, прямо как джунгли. Зато возле избушки переступал на более коротких ножках небольшой сарай. Пахло из него вкусно, сеном. Так что, похоже, идея домашнивания дерезы нашла поддержку у старшего поколения. «Почему стрекозы?» — заинтересовался Савелий, приобнимая девушку и нежно целуя ее уже в обросшую макушку. «Да стих такой был в моем мире! Лето красные пропели, оглянуться не успели», — усмехнулась Светка и пересказала оборотню целиком всю басню. «Да ладно, Ильруна нас не прогонит», — уверенно заявил Савелий и перелетел на землю, чтобы помочь спуститься девушке. Я гораздо больше твоих родителей боюсь». «Я сама их боюсь», — призналась Светка. «Вдруг они не согласятся переехать? Сдадут меня еще в сумасшедший дом?» «Поэтому пойдем вместе», — тут же заключил парень. Судя по быстрому ответу, эта тема поднималась уже не в первый раз. И Светка привычно замотала головой, но потом вдруг сдалась и кивнула. «Хорошо, вместе пойдем. А то я так никогда не соберусь».